а также ФАПСИ. Кроме того, специальный доклад от дежурного по космическим силам. Петренко прикинул в уме, ничего ли он не забыл и не сказал ли лишнего того, что Кононовой знать еще не положено. Вроде бы нет. «Наконец», — продолжил он, «в нашу внутреннюю сеть в режиме онлайн поступает открытая информация. Тартас, Рейтер, Интерфакс, UPI, Франспресс, перехваты сообщений BBC, CNN, прочих информационных агентств со всей планеты, плюс обзоры газет, интернетовских сайтов и мегабайты другой самой разнообразной информационной шелухи». Варя вдумчиво кивала. Подполковник на секунду показался себе умудренным опытом, седым боякой. Аж самому вдруг стало смешно. Давно ли его вот так же вводили в курс дела, а он, как зачарованный, слушал, раскрыв рот. И полутора лет не прошло. «Вы, Варя, как математик, — продолжил Петренко, — прекрасно понимаете, что во всей этой куче информации, имеющейся у нас, запросто можно утонуть. Посему наши компьютерщики сделали все, чтобы максимально ее упорядочить, рассортировать. Сортировку данных, как вы понимаете, можно произвести самым разнообразным способом. Надо только задать критерии упорядочивания. Преступления, к примеру, можно классифицировать по статьям Уголовного кодекса. Отдельно убийства, отдельно тяжкие телесные, отдельно грабежи. А можно, допустим, по времени их совершения. А можно по регионам. Даже по полу преступников можно. Или по цвету их глаз. Задайте критерий, и компьютер сам произведет сортировку. Одно событие в этот столбец, второе в тот. Все очень просто. Варвара внимала, кивая, хотя наверняка думала, вот разболтался Хэч. Все это я давно и без тебя знаю. Однако вопрос. «Какой бы вы, Варя, — спросил неожиданно Петренко, — предложили критерий, чтобы отделить обыкновенное событие от необыкновенного, а? Такой критерий, который можно было бы формализовать, чтобы его поняла ЭВМ». Ну, вопрос, кажется, застал девушку врасплох. Она облизала губы. Может быть, предположила она то, как окружающие отреагировали бы на это событие. То есть вы предполагаете ввести оценочный критерий, чтобы событие оценивал наблюдатель. Правильно я понимаю? Совершенно верно. Неплохо. Но если публика наблюдает за сеансом Кио или Копперфильда. Она ведь подчиннейшая публика всем залам, всем циркам, скажем вам. Происходит необыкновенное. Как тогда? Петренко изучающе смотрел на девушку. Варя молчала. А если напротив, поинтересовался Петренко, у события вовсе нет живых свидетелей, а его наблюдают приборы. Как тогда? Девушка опять задумалась, потерла в сосредоточении лоб. Или, улыбнулся Петренко, вы предлагаете, чтобы оперативный дежурный по городу Инта, старший лейтенант Сопиков, писал сводки. В подполье у гражданки Кузякиной происходит странный шум. Полагаю, это есть событие необычное, так? Варвара опять слегка покраснела. «Ладно», — махнул рукой Петренко, — «не ломайте голову. Во всяком случае, сейчас не ломайте. Отдел И — исследовательский. Над выбором такого формализованного критерия бьется уже 3 года. Можете и вы, конечно, подумать, естественно, в свободное от боевого дежурства время. Если придумаете что-нибудь, прошу докладывать лично мне. В случае успеха внеочередное воинское звание и именной маузер я вам обещаю». Подполковник усмехнулся. Варя тоже улыбнулась, но грустно. Похоже, она слегка расстроилась, что не смогла сходу решить задачку, над которой всего-то 3 года бьются лучшие умы Комкона. «А пока, — сказал Петренко, —